Глава 15. Рабочее утро начинается не так, как обычно. Я вхожу в офис и сразу ощущаю на себе чужие взгляды. Они скользят по мне из-под тишка, как будто боятся встретиться напрямую. Но в этих взглядах есть что-то общее. Настороженность, любопытство и даже тень осуждения. Коллеги, с которыми я еще вчера могла спокойно обсуждать проект, сегодня шепчутся за спиной. Я вижу, как девушки из соседнего отдела, завидев меня, наклоняются друг к другу и прикрывают рты ладонями. Мои шаги становятся тяжелее, словно я иду по вязкой земле. Я делаю вид, что не замечаю, но внутри все сжимается. Я опускаюсь за свой стол, открываю ноутбук, но экран расплывается перед глазами. Слишком громко звенит в голове мысль: «Это все слухи, они уже здесь». Я даже знаю, откуда они могли родиться. Вчерашний вечер, моя усталость и его близость, пусть и невинная, кто-то видел, кто-то сказал. И вот уже меня разглядывают так, будто я ношу на лбу клеймо. На экране мигает сообщение: «Президент ждет вас у себя». Сердце уходит в пятки, я поднимаюсь, ощущая на спине новые жгучие взгляды, и иду к его кабинету. Дверь закрывается за мной мягко, но звук кажется очень гулким. Безупречно собранный и сосредоточенный Ли Чжунхе сидит за своим массивным столом. Ни намека на то, что этот человек мог держать меня за руку на ветру, склоняться ближе, чем позволительно. «Садись», — ровно говорит он, не поднимая взгляда от документов. Я опускаюсь на край стула. Руки сцеплены так крепко, что белеют костяшки пальцев. Он откладывает бумаги, смотрит прямо на меня. В его взгляде холод, такой резкий, что меня пробирает дрожь. «Ты замечаешь, что о тебе начинают говорить?» Я молчу, и Ли Чжунхе продолжает. «В нашей компании слабость — это роскошь. Тебе нельзя позволять даже намек на нее». Его слова отточены, как лезвие. Все режут до крови. «Я...» — ответ застревает в горле. «Я не делала ничего. Этого достаточно, что ты выглядишь так, будто делала», — перебивает он. «Запомни, здесь не прощают ошибок. Особенно тебе. Я чувствую, как внутри все ломается. Ли Чжунхе будто одним махом перечеркивает все то, что было на острове. Все его взгляды, касания, разговоры, которые я прокручивала в голове ночами. Передо мной снова не мужчина, а президент компании. Просто человек-стена. Я киваю, не доверяя собственному голосу. Внутри пустота, но глаза жгут, готовые пролиться слезы. Он возвращается к документам, делая вид, что разговор окончен. А я сижу еще мгновение, прежде чем подняться. Каждое мое движение дается с трудом, словно я ношу на плечах не только свою боль, но и этот холод, которым этот мужчина обрушил на меня все свое равнодушие. Я выхожу из его кабинета, и в коридоре воздух кажется вязким. В голове звенят его слова: «Не допускай слабости». Но именно слабость сейчас хлещет из меня, как кровь из открытой раны. И внезапно понимаю, что так дальше нельзя. Резко открываю дверь и вновь оказываюсь в кабинете Ли Чжунхе. Стою напротив него, чувствуя, как сердце колотится в груди и в висках пульсирует гнев. Его холодные слова все еще звенят в голове, и вдруг внутри меня прорывается гнев. Я поднимаю взгляд, встречаюсь с его темными-темными глазами и, прежде чем успеваю себя остановить, произношу: «Я не ваша ошибка, господин Ли. Я сотрудница H&L Group». Голос звучит неожиданно твердо, и сама себе я кажусь другой. Не той Алиной, что обычно старается сгладить углы. Не той девочкой, что боится показаться лишней. В его взгляде на миг что-то меняется, будто я попала прямо в цель. Но уже через секунду Ли Чжунхе снова натягивает маску ледяного равнодушия. «Тем более», — отвечает он почти ровно, но каждое слово звучит как приговор. «Веди себя так, как подобает сотруднику». Я стискиваю зубы, чтобы не сорваться. Его тон, дистанция и холод режут меня. Но больше всего рвет изнутри осознание. Все, что между нами было, он вычеркнул. Просто так. Без права на воспоминания. Внутри все клокочет. Отчаяние поднимается волной. Я вспоминаю его взгляд на Чиджу, когда ветер растрепал мои волосы. Крепкую руку, протягивающую шарф. Его молчаливую заботу в кафе и напряженную близость на танце. Все это было настоящее, живое. А теперь все будто мираж, который он уничтожил одним холодным словом. Перечеркнуто. Я сжимаю кулаки, ногти впиваются в ладони и чувствую, что слезы жгут глаза. Но плакать при нем я не дам себе ни за что. Он хочет видеть во мне слабость, а я не дам. Пусть внутри я разваливаюсь на куски. Пусть кажется, что воздух не проходит в легкие, но это не для его глаз. «Я все поняла», — говорю я ровным голосом, хотя он и дрожит от сдержанной ярости. «Больше разговоров не будет». И, не дожидаясь его ответа, снова выхожу из кабинета. Дверь удивительно мягко закрывается за моей спиной, а внутри будто гремит гроза. Все, что я чувствовала, все, чему верила последние недели, было предано. Ли Чжон Хе стёр это как ненужную строчку в отчете. Но я не строчка. Я человек. И я не позволю себе забыть это, даже если придется уйти отсюда навсегда. После рабочего дня я прихожу домой разбитая. Скидываю туфли прямо в прихожей, бросаю сумку, будто она весит тонну. В груди все еще сжимается от разговора в его кабинете. Ненавижу его. Ненавижу! Я чувствую себя выброшенной, как ненужная вещь. Телефон загорается, звучит мелодия колокольчиков. Катя. Я несколько секунд смотрю на ее имя, думаю, поднять или нет. Я устала, не хочу говорить, но знаю. Если сейчас не отвечу, она будет звонить снова. «Алло?» — глухо говорю я. «Ты что, рыдаешь?» Катя сразу все чувствует, даже через тысячи километров. «Алина, говори!» Я сажусь на диван, поджимаю ноги и обхватываю себя руками. А потом все срывается. Я начинаю рассказывать. Про холодный тон, про его слова, про то, как он будто вычеркнул все, что было между нами. Катя слушает молча, не прибивает, пока у меня не заканчиваются силы. «Ну и что ты собираешься делать?» — наконец спрашивает она. «Уволюсь к чертям», — отвечаю я, и голос ломается. «Я больше не могу. Каждый день видеть его, слушать этот ледяной тон, притворяться, что ничего не было. Я не выдержу». Катя шумно выдыхает, не ожидав такого поворота. «С ума сошла?» — шипит она змеей. «Ты что, хочешь дать ему победить? Пусть думает, что может перечеркивать людей как цифры в отчетах. Нет, дорогая, увольнение — это не выход, это побег. А ты у нас не беглянка». Я молчу, сжимая телефон в руке. Ее слова режут не меньше, чем его, но в них есть правда. «Ты же сама говорила, что любишь эту работу, что проект — твой шанс», — мягче продолжает Катя. «И что теперь? Из-за его страхов и комплексов ты готова отказаться от того, ради чего столько старалась?» Я закусываю нижнюю губу, чувствуя, как по щеке катится слеза. «Я не могу с ним рядом, Катя». «А и не надо», — перебивает Катя. «Делай вид, что его нет. Брось вызов. Докажи, что ты здесь не ради него, а ради себя. Увольнение сделает только хуже. Останется пустота. А он? Он продолжит жить своей жизнью. И тогда ты потеряешь дважды. Терпеть не могу таких мужиков». Ее голос становится твердым, почти приказывающим. Я впервые ловлю себя на том, что Катя сейчас говорит так же, как Ли Чжон Хе на совещаниях. Уверена, без права на возражение. «Борись, Алиночка», — говорит Катя немного тише. «За себя, а не за него». «Хорошо», — выдыхаю я. «Мы прощаемся». Я сбрасываю звонок и остаюсь одна в комнате. Ночь кажется густой и тягучей. Окна черные. В стекле отражается мое усталое лицо с покрасневшими глазами. Я подхожу ближе, прикасаюсь ладонью к холодному стеклу и задерживаюсь. А если Катя права? Если Ли Чжон Хе не столько боится меня, сколько самого себя? Своих чувств, своей слабости, своей возможности разрушить выстроенную жизнь. Может, он и правда видит во мне опасность, потому что с моим появлением рушится его железный контроль. Я остаюсь у окна, глядя в темноту, и сердце сжимается от мыслей, которые страшно признать вслух. Уволиться? Или все-таки остаться и бороться? И если он боится себя больше, чем меня, что тогда ждет нас обоих?